В вашем доме вы встретите теперь одни попреки и новые мучения. Но, однако же, надо, чтобы вы были независимы. А моя обязанность, мой священный долг — заботиться теперь о вас и помогать вам. Алеша умолял меня не оставлять вас и быть вашим другом. Но и кроме меня есть люди вам глубоко преданные. Вы мне, вероятно, позволите представить вам графа Н. Он с превосходным сердцем, родственник наш и даже, можно сказать, благодетель всего нашего семейства. Он многое сделал для Алеши. Алеша очень уважал и любил его. Он очень сильный человек, с большим влиянием, уже старичок. И принимать его вам, девице, можно. Я уж говорил ему про вас. Он может пристроить вас и, если захотите, доставит вам превосходное место у одной из своих родственниц. Я давно уже прямо и откровенно объяснил ему все наше дело. И он до того увлекся своим добрым и благороднейшим чувством, что даже сам упрашивает меня теперь как можно скорее представиться вам. Это человек, сочувствующий всему прекрасному, поверьте мне, щедрый, почтенный старичок, способный ценить достоинство, и еще даже недавно благороднейшим образом обошелся с вашим отцом в одной истории. Наташа приподнялась, как уязвленная. Теперь она уж понимала его. «Оставьте меня! Оставьте! Сейчас же!» — закричала она. «Но, мой друг, вы забываете. Граф может быть полезен и вашему отцу. Мой отец ничего не возьмет от вас. Оставите ли вы меня?» — закричала еще раз Наташа. «О, Боже, как вы нетерпеливы и недоверчивы! Чем заслужил я это?» — произнес князь с некоторым беспокойством, осматриваясь кругом. «Во всяком случае, вы позволите мне?» — продолжал он, вынимая большую пачку из кармана. «Вы позволите мне оставить у вас это доказательство моего к вам участия и в особенности участия графа Н., побудившего меня своим советом? Здесь, в этом пакете, 10 000 рублей. «Подождите, мой друг!» — подхватил он, видя, что Наташа с гневом поднялась с своего места. «Выслушайте терпеливо все. Вы знаете, отец ваш проиграл мне тяжбу. И эти 10 000 послужат вознаграждением, которое прочь!» — закричала Наташа. «Прочь с этими деньгами! Я вас вижу насквозь! О, низкий, низкий, низкий человек!» Князь поднялся со стула, бледный от злости. Вероятно, он приехал с тем, чтобы оглядеть местность, разузнать положение, и, вероятно, крепко рассчитывал на действие этих 10 000 рублей перед нищею и оставленную всеми Наташей. Низкий и грубый, он не раз подслуживался графу Н., сластолюбивому старику, в такого рода делах, но он ненавидел Наташу. И, догадавшись, что дело не пошло на лад, тотчас же переменил тон и с злою радостью поспешил оскорбить ее, чтоб не уходить, по крайней мере, даром. — Вот уж это и нехорошо, моя милая, что вы так горячитесь! — произнес он несколько дрожащим голосом от нетерпеливого наслаждения видеть поскорее эффект своей обиды. — Вот уж это и нехорошо! Вам предлагают покровительство, а вы поднимаете носик, а того и не знаете, что должны быть мне благодарны. Уже давно мог бы я посадить вас в смирительный дом, как отец развращаемого вами молодого человека, которого вы обирали. Да ведь не сделал же этого. Но мы уже входили. Услышав еще из кухни голоса, я остановил на одну секунду доктора и вслушался в последнюю фразу князя. Затем раздался отвратительный хохот его и отчаянное восклицание Наташи: «О, Боже мой!» В эту минуту я отворил дверь и бросился на князя. Я плюнул ему в лицо и изо всей силы ударил его по щеке. Он хотел было броситься на меня, но, увидав, что нас двое, пустился бежать, схватив сначала со стола свою пачку с деньгами. Да, он сделал это, я сам видел. Я бросил ему вдогонку скалкой, которую схватил в кухне на столе. Вбежав опять в комнату, я увидел, что доктор удерживал Наташу, которая билась и рвалась у него из рук, как в припадке. Долго мы не могли успокоить ее. Наконец, нам удалось уложить ее в постель. Она была как в горячечном бреду.